От лица орденов рассвета и заката высказался серф. Ордена совместно с магами крови последние 3 года сдерживали натиск тварей изнанки, приходящих из песков. Свой доклад он закончил вопросом. «Я только не понимаю одного. Раньше за стеной жили люди. Куда они делись? Беженцев не было, хотя мы и готовились их принять. Не могли же твари сожрать всех? Я, конечно, не Михаил, но даже моих способностей хватило, чтобы ощутить, что люди ушли глубоко под землю», — отозвалась Агафья. «Я иногда проверяю в тенях, и живые там все еще есть. Это же какого качества бомбоубежища остались, если через столько лет ими до сих пор пользуются?» Ольга по достоинству оценила возможности древних аспидов. «Так, может, и нам последовать их примеру?» – предложила эмпатка. На нее уставились как на слабоумную. «Вы просто не представляете количество людей для переселения. Осторожно, чтобы не обидеть вероятную женщину своего господина», – начал объяснять серф. Венок из одуванчиков он видел и выводы сделал. «У нас есть 12 провинций, в каждой живет от 35 до 45 тысяч человек. Одномоментно всех не переселить. Да и как вы предлагаете прокормить такую прорву людей? Я не говорю уж о том, чтобы заставить всех переселиться под землю. 500 000 человек, это как Новгородская область примерно, если еще и по территории такая, то хрен кого одномоментно эвакуируешь с учетом лишь одного порталиста», подумала Ольга, соотнося численность местного населения с реалиями родного мира. «Можно предупредить об опасности и временно переселить к нам желающих», предложила Кирана, поддерживая Ольгу. О ее роли в победе над орденами охотница была наслышана. И если брат ценил эмпатку за неординарные решения, Кирана готова была обсуждать ее предложение. «У нас изнанка с хорошим климатом и защитным барьером. Дамы, при всем уважении, бедному серву приходилось лавировать между преданностью господину и попытками не обидеть его союзниц. Но пустыня всегда была опасной зоной. Но никто не сбегал. Даже после сожжения кровавого, а тогда резиденции орденов и провинций кошмарили твари несколько лет». Ольга понимала, что слова ее просто не воспринимали всерьез. «Я предлагаю дождаться Троя, как он прикажет, так и будет», — закончил серф. От этих слов выражение скепсиса на лице появилось практически у всех. Хотя бы в этом вопросе большинство присутствующих сошлись во мнении. «Бездействие сейчас преступно. Отец, не хочу тебя огорчать, но наш господин отправился на битву с богами. Он может не вернуться», — в разговор мягко вступила Милица. «Время может быть упущено. Я видел, как он в одиночку сразил дюжину богов. Он вернется», — набычился паладин. «Да, вот только религиозного фанатизма нам и не хватало». Ольга сделал себе отметку в памяти принимать во внимание зацикленность серва. При этом у Милицы подобного не наблюдалось, возможно, из-за тесного взаимодействия с Маркусом. Командир кровников тоже считал господина подобным богу по силе, но все же видел его в обычной жизни и понимал, что тот не бессмертен. «Если он не вернется, то первое, что мы должны будем сделать, это обезопасить Таймы с наследником», — возразил Рая, и Маркус кивнул, соглашаясь с драконом. «Если в Хмарева будет опасно, перенесем к Киране, а дальше будем решать по обстоятельствам». «А как же остальные люди?» — спросила Света. Как лекарю ей была не безразлична их судьба. «Еще не факт, что защита падет», — возразил серф. «Зачем напрасно разводить панику? Мне кажется, вы плохо понимаете, что нас всех ждет, если падет защита». Ольга пыталась донести свою мысль, не раскрывая подробностей прошлой жизни. Но в памяти всплывали кадры из документального фильма, снятого со слов очевидцев, переживших взрывы в Хиросиме и Нагасаки. И эмпатка принялась пересказывать его, слегка упрощая сравнение для местного менталитета и простоты понимания. «Вначале мы услышим сильнейший треск и грохот, будто ударит в одну секунду сотня, а то и 1000 граммов и молний. Затем будет ярчайшая вспышка, словно на небе разом взорвется 100 солнц, и одновременно с этим придут сразу 2 волны, тепловая и ударная. Знойный ветер из пустыни вам покажется легким ветерком, ибо все живое, находящееся на расстоянии до 500 метров от эпицентра взрыва, погибнет сразу, не останется даже пепла. Ничего, в лучшем случае от человека останется тень на здании, и то если он и устоит. Ведь каменные дома и прочие постройки полностью уничтожат в радиусе километра от эпицентра. Остальные дома, находящиеся на расстоянии от 1 до 4 километров, просто сгорят. Будут гореть и плавиться даже камни и металлы. На расстоянии до 15 километров разрушения будут не такими сильными. Но и это еще не все. Сперва ураганным ветром вынесет все, что ветер сможет поднять легкие постройки, людей, лошадей и даже камни, а затем наоборот, неведомая сила начнет засасывать сильнейший ветер вместо взрыва, причем одновременно со всех сторон, образуется огромная воронка, и она будет не одна. Сейчас я расписала очень щадящий, благоприятный сценарий. Знаете, что будет при неблагоприятном, но самом реальном? Что? Вопрос задал Рая, ведь, судя по эмоциям, он уже видел нечто похожее на описание Ольги. Самое страшное будет, если применит специальные артефакты с невидимым излучением. Мы этого никак не поймем. Но после всего мною описанного произойдет следующее. В воздух поднимутся огромные тучи зараженного пепла и гари, смешаются с воздушными потоками и выпадут на землю черным дождем. Так будет выглядеть смерть. Все, кто попадет под него, обрекут себя на медленную и мучительную смерть. В их телах сломается что-то на глубинном уровне. Организмы начнут изнутри разрушаться. У всех, даже у детей, будут появляться опухоли в самых неожиданных местах. И самое страшное, что это все будет проявляться не одно поколение и даже не два. К моменту, когда она закончила свой красочный рассказ, на нее смотрели словно на окончательно утратившую рассудок. Даже дракон, такого даже аспида не видели, признался Рэя. Вряд ли такое оружие существует где-либо. Существует, сухой старческий голос Софии заставил вздрогнуть всех присутствующих. Ольга говорила правду, я могу определять такие вещи. Она это видела своими глазами, не в этом мире и не в нашем. Неважно где, нахмурилась эмпатка, я вас не запугивала, а пыталась достучаться до разума. Не магические миры опасны, они идут по совсем другому пути развития. Если им что-то понадобится, они уничтожат аборигенов, оставив после себя лишь выжженную землю. Им не важно, кто перед ними, животные или люди, они убьют всех. Но от такого не защититься. Смысл вообще от этого совета или от сопротивления? Милица растерянно обняла руками живот в защитном жесте. Кажется, Маркуса вскоре ждало известие о пополнении в семье. И что теперь, сдаться и умереть, что ли? Вспылила Ольга. Нет, мы еще поборемся. Береженого Бог бережет. И для начала действительно предупредим об опасности и предложим на время покинуть мир. Кто захочет, тех и переместим. А сами подготовим в скальной породе под королевской грядой убежище. У нас так делали. В них можно уцелеть даже от описанного мной оружия. Нужно только, чтобы была вода, доступ чистого воздуха и продукты питания. Да как же это? Серф растерянно смотрел на всех присутствующих. Я не уйду в мир Кираны. Я одна смогу создать столько продуктов, «Сколько потребуется», — возразила Таймэй упрямо поджав губы. «Это не только люди Михаила, но и мои тоже. Я их не брошу. Правда, мне для точного воссоздания желательно попробовать продукты, чтобы верно вкус передать, фактуру и прочее. Я смогу с источником воды помочь», — согласилась Кирана. «Маги Земли сделают все, что придумаем», — вполне осознанно принял сторону Ольги Маркус. «Как человек военный он предпочитал действие бездействию. Дай-то боги, чтобы убежище нам не пригодилось никогда, но сваливать все на Михаила, если есть возможность что-то сделать самим, просто свинство. На какой глубине должно быть убежище? Ну и размеры тоже неплохо бы представлять». Все взгляды скрестились на Ольге. «Твою мать, а я ведь ни разу не выживальщик и не специалист по гражданской обороне. Если что-то и сохранилось в памяти из университета, то самое время этому бы всплыть в памяти. Хотя есть же и другой способ освежить знания. Мне хороший ментатор нужен, чтобы покопался в моей памяти», – осторожно призналась Ольга. «Там очень много информации зарыто, нужно только поискать. Датчанин наш подойдет», – уточнил Рэя. «Этого хоть сейчас могу». «Да, вполне. Он надежный, язык за зубами точно будет держать. Михаил Юрьевич, где бы вы ни были, но вы нам срочно нужны в эсфере. Вы просто обязаны это увидеть. Когда тебя таким голосом зовет командир форта, то ожидаешь всего чего угодно. От восстания мертвецов до контакта с иномирной цивилизацией. Но поскольку защита империи Сашири еще держалась, то второй вариант можно было отбросить, а с первым бы справилась и Кирана. Сожгла бы всех без разбору. Но сама постановка донесения пробудила во мне жгучее любопытство, и я открыл прокол к Маркусу. Оказавшись рядом с командиром, я осмотрелся по сторонам. Мы находились в огромной пещере, солнечный свет сюда не проникал, но уже исправно работала система макрового освещения. Вокруг суетились кровники, выставляя оцепление. «От кого оцепление? Все же свои», — нахмурился я, призывая к ответу Маркуса. «Это временно, Михаил Юрьевич, увидите, а дальше сами решите. Пойдемте, я вас проведу. Куда хоть идем? Поинтересовался я у командира. Насколько я помню план, в горах у нас построек, кроме оборонительных сооружений, не предполагалось. Это идея вашей эмпатки, Ольги Бизонинс, чуть смутился Маркус и принялся кратко пересказывать мне события последних 4 дней. Да, а дамы у меня не из робкого десятка. Это ж надо, убежище в горах решили сделать и не просто убежище, а целый подгорный город. Размерами он был поскромнее, чем Эсферия, но, изучив минимальные характеристики, выданные Ольгой, маги взялись за работу. Задания нашлись для всех. Тэмы занималась дегустацией и воспроизводила самые распространенные и питательные продукты. Ради этого Рэй носился зайцем по ранее изученным мирам и приносил ей образцы, а для магов жизни – семена. Кирана с Ксандром вплотную работали со стихийниками. Эрк – на прокладке тоннелей, а сестра – на создании системы водохранилища и водоотведения. И даже Софья с другими магами жизни занималась попыткой переселить в горные теплицы растения, согласовывая вместе со Светой возможный рацион питания для людей. Кажется, работа нашлась всем даже без моих прямых указаний, что не могло не радовать. Я, честно говоря, думал, что провинции предупредят о возможных неприятностях, и придется успокаивать панику каким-нибудь молебном. Прости меня, мать великая кровь. Здесь же я видел четкую слаженную работу своего рода и не мог нарадоваться. А что с местными? А ничего, сплюнул командир себе под ноги, на редкость упрямые, как бараны. Как и предупреждал серф, всем глубоко все равно на любые катаклизмы. Фаталисты. Нет, вы представляете, ни детей, ни беременных. Никого эвакуировать не собираются. Разве что милиция с женщинами решили детей из сиротских домов временно переселить. Но их немного. Мы шли по каменной кишке шириной в 5 метров и высотой в 2 человеческих роста. Воздух здесь был свежим, что явно говорило о слаженной работе всех стихийников, а на стенах через определенные промежутки были нанесены буквенно-численные отметки белой краской. К моему удивлению, убежище располагалось не под горой, как часто строили коротышки-гномы в одном из миров, а в самой толще горы. Когда я поинтересовался, почему так, Маркус лишь пожал плечами. Наш датский ментатор божился, что именно так и надо, когда поковырялся в памяти у Ольги, да и сама эмпатка тоже сказала, что горная гряда – лучшая защита. Я присвистнул. Ольгу должно было пронять, если уж она позволила дать покопаться в своей голове. Хорошо, хоть был свой ментатор. Да и, скорее всего, после работы с женщинами из инкубаториев они вполне могли сработаться. Путь к цели занял минут 10 по моим субъективным ощущениям. Последний отрезок Маркус проходил словно сквозь кисель. Его движения были замедлены и неторопливы, в то время как я мог спокойно двигаться. Что происходит? Уточнил я по кровной связи. Здесь концентрация местных магий такая, что мы чуть сознание не теряем. Приходится постоянно от макров подпитываться, пояснил кровник. Это уже третий рубеж обороны. Первые 2 мы прошли ниже. Мы остановились перед глухой стеной, будто ход внезапно завершился тупиком. Позовите Ольгу, она попросит мага земли открыть ход. Это мера предосторожности. Ольга, тук-тук-тук, открывайте, а то мое любопытство уже и так на пределе. Поверь, наши тоже. Каменная плита толщиной в 1 метр осторожно расступилась перед нами, открывая вход. Сделав пару шагов, я оказался на краю огромной пещеры с арочными сводами, мерцающими розоватыми искрами. От этого освещения все вокруг отливало розовым. Мне даже показалось, что весь пол в пещере покрывали перламутровые ракушки, так они бликовали под освещением. Спустившись по ступеням, наскоро сделанным из выступающих каменных плит, я замер. Передо мной в каменных гнездах наподобие того, куда я укладывал Ольгу при снятии проклятия, лежали кладки яиц. Глава 21. Ре, посещение ковчега временно откладывается. Забирай Тайпану и Мухой ко мне. Мы здесь вот что нашли. И я передал образ мерцающих под тусклым светом яиц. Дракон оказался рядом спустя 1 удар сердца. Будем его еще дожидаться? Закончила свой вопрос у меня в объятиях Тайпана и тут же ойкнула. Я не это имела в виду. Тихо, скомандовал я Аспиде и, передав ее в руки Ольге, рванул вслед за Рея. А тот, как сумасшедший, носился между гнезд, что-то пересчитывая и загибая пальцы. И если вначале он выглядел радостным, то чем глубже в пещеру продвигался, тем мрачнее было его выражение лица. У другого конца пещеры он растерянно обернулся. Должен быть еще один зал. Должен. Они не могли так с нами поступить. Не могли. Я говорил с камнем, «Пустот здесь больше нет», — тихо ответил за моей спиной Ксандр. «Нет, они не могли», — взвыл дракон, хватаясь за голову. «Пусть не сотню, но хоть полста, хоть четверть, хоть десяток. Нет, Рэя, что происходит? Ты можешь объяснить?» Тронул я деда за ладонь, и в руке у меня остался лоскут кожи. «Какого демона все быстро покинули пещеру? Кажется, я упустил из внимания, что кровной связи между мной и Рэя не было, а рассвет из него вытравили за предательство, и теперь некогда родная магия пожирала дракона. Сам я обернулся и открыл прокол в ту же пещеру, где меня встречал Маркус, а затем, подумав, изменил точку выхода сразу к невесте. Света, ты нам нужна, у Рэя проблемы, его рассветом развоплощает». Прокол открылся столь маленький, что мне в облике змея было не протиснуться. Поэтому я оставил там дракона, а сам вернулся к кладкам с яйцами. Что, мать великая кровь, так могло его огорчить? Я ходил между кладок и считал, гнезда располагались симметрично, по 100 яиц в каждом. Хотя, нет, в одной из кладок яиц было 99, и я даже догадывался, кому принадлежала она. Тайпана, видимо, была как раз из этого поколения. Но что так расстроило Рэя? Я еще раз прошелся между кладок, когда до меня дошло. Дюжина. Их была дюжина. Рот Эсфес был 13-м, и его кладка отсутствовала. Ах вы, суки. То есть себе вы оставили шанс на выживание, а рот Рэя решили предать полному уничтожению и забвению? Ну и твари. И это им я хотел помочь. Я помогу. Я им так помогу, что техногенная угроза им цветочками покажется. Что ты хочешь сделать? Настороженно уточнил Ковчег, ощущая всю гамму моих чувств. Инициируй совет, рыкнул я, пытаясь не растерять свою холодную ярость до встречи с основателями. Они могут не отреагировать, а мне плевать, у меня в руках их дети. Пусть только попробуют меня проигнорировать, и я начну уничтожать их кладки одну за одной. Ты не посмеешь так поступить, в ужасе прошептал Ковчег. Они же посмели так поступить с моим родом. То ли у меня была гремучая смесь эмоций, то ли в этот раз я был в своем праве, но в амфитеатр меня перенесло практически сразу же. Я сидел на месте, принадлежащем мне по праву, и видел, как основатели родов занимали свои места. Отсюда прекрасно было видно проекции тел существ, некогда основавших великие роды аспидов. Выглядели они взъерошенными, будто секунду назад пытались выдрать друг другу несуществующие шевелюры. Как только последний участник совета занял свое место, встала основательница рода Наидов и чуть склонилась в мою сторону. Род Наидов выросша шеет благодарность Страердану из срода Эсфес Савос с вращащение блудного дитя. При этом взгляд Аспиды говорил о совершенно противоположном. Она готова была убить меня на месте, если бы могла. Еще бы, она деточку спасала, а я притащил ее в самое пекло. Не стоит благодарности, госпожа, прошипел я ей в ответ, копируя ее манеру разговора. Мой гнев не вышло потушить обычной вежливостью. Наида заметила мой взгляд и нахмурилась. Вместо нее встала проекция приземистого мужчины с покатым лбом и узкими глазами. Часть черепа у него была выбрита, а оставшиеся волосы собраны в косу на затылке. Смотрел он на меня словно на пыль под своими ногами. Совет решил, что тебе, основателю великого дома Аспидов, следовало бы сперва представиться, прежде чем тыкать равному. Требую к себе соответствующего отношения. Мы с вами на брудершафт не пили, прервал я наглеца. Да как ты смеешь, Шаше, взорвался наглец, но его остановил почтенный старец с седыми волосами и плоским, почти змеиным носом, опустив посох на плечо. Основатель дома Версусов, если позволите. Основатель великого дома Расхов хотел сказать, что в свете возникшей опасности для империи Сашери, совет просит вас, Траердан Эсфес, сопроводить представительницу дома Наидов в великую пустыню и вынести оттуда артефакты, способные восстановить великие дома Аспидов. Старец остался стоять, что-то шепнув Расху, отчего тот сел. Я же из уважения к старости встал. Мой ответ – нет. Но почему? – вскинулся кто-то из основателей. Потому что он, предатель и трус, зашипел Расх. Если бы не появление Аспида из рода Наидов, мы бы и не попросили о такой помощи, проскрипел старческий голос. У вас одного шансов не было, с ней они появились. Я в курсе, жестко улыбнулся я, словно кровожадный маньяк. Еще несколько дней назад по местному времени вам бы просить не пришлось. Я сам, как дурак, лез с помощью и даже Наиду притащил, но сейчас мой ответ – нет, вы и все ваши великие дома сдохнете здесь без права на возрождение, ибо вы пали так низко, что посмели решать, чьи дети достойны жизни, а чьи – забвения. Они смотрели на меня в недоумении, и лишь Наида прикрыла рот ладонью, сдерживая вскрик. «Он нашел», – прочитал я по ее губам. «Да, я нашел. Я нашел ваши кладки. Только вот незадача». Мой взгляд прожигал каждого из основателей по очереди. «Кладок всего 12, тогда как великих домов Фаспидов 13. Ничего не хотите объяснить? Может быть, у вас где-то припрятана еще одна, в другом месте? Нет, так какого демона я, по-вашему, должен соваться в самое пекло боя ради тех, кто уничтожил мой род? Ради тех, кто решил, что их дети достойней, чем дети дома Эсфес? Род Эсфес был низвержен и проклят. Устройство уничтожено. Не было смысла оставлять кладку, ведь без устройства. Заткнись все», — снова вскинулся Расх, прерывая кого-то из основателей. «Он предатель из срода предателя. Мы не должны перед ним оправдываться. Он должен. Я никому ничего не должен. И не собираюсь разбираться, кто был за идею не дать Эсфесам шанса, а кто против. Наше устройство восстановлено, и кладка могла бы дожить до этого момента, как и ваши. Уж не знаю, как это связано. Но вы, не дав шанса нашим нерожденным детям, лишили права на жизнь своих. Вот и подыхайте теперь с этим». Я вывалился из амфитеатра обратно в пещеру. «Как Рея?» — обратился я к невесте. «Подлечила, но он в подавленном состоянии», — пришел грустный ответ от Светланы. Я даже слезы заметила. «Оль, поможешь с состоянием нашего дракона?» «Уже», — последовал тяжелый вздох. «Натянуть ему на губы улыбку не выйдет, уж извини. И да, я тут немного псевдобогиню прибила, а то она со своим требованием внимания задолбала. Я на всякий случай проверил состояние Тайпана через кровную связь, но та была жива, только подавлена не хуже Рея. Да живой твой билет в пустыню, не переживай, не настолько она достала. Я на нее часть эмоций дракона перевесила, чтоб не высовывалась первой скрипкой, и без нее все запутано». «Да уж, запутано не то слово. Ты и правда собираешься уничтожить их кладки?» — осторожно уточнил Ковчег. «Нет, уж ты должен бы знать, раз создан по моим ментальным установкам. Разбить кладку – это все равно, что вспороть живот беременной женщине. До такого я не опущусь». «Злишься?» «Злюсь. Не стал я отрицать очевидного. В чем-то они были правы, когда сказали про устройство. Вот только не стоит их выгораживать. Ты вообще на чьей стороне?» Я прохаживался между кладками и не мог отделать от мысли, что атмосфера места мне напоминала тюрьму богов, где я встретил Рея. Но чем, сейчас, когда я остался один на один с яйцами, удалось это заметить? Отвлек от размышлений меня ответ Ковчега. «На нашей я стороне, но специфика есть. Пойми, если нет устройства, то и неоткуда взять ментальные слепки душ аспидов. Нечем заселить яйца, если уж совсем примитивно объяснять. А как же река времени? Туда попадают души с меньшей энергетической емкостью. Аспиды туда не уходят. Они перерождаются в своих. А я откуда тогда взялся, если устройство было уничтожено? Где-то должен был погибнуть аспид из твоего рода, или кто-то должен был отпустить на свободу душу из защитного артефакта, как у твоей жены и сына. Все равно не понимаю. Если были нулевые носители рода, то значит, изначально не было высокоемкостных душ. Откуда они взялись вначале? Информация недоступна. Высший приоритет секретности. И да, тебя Наида вызывает на разговор. Пойдешь? Это хитрая интриганка. Пойду. Пусть заодно и про приоритеты расскажет. Я снова оказался в амфитеатре. На этот раз мы с Наидой остались наедине. Аспида отводила взгляд, отстраненно изучая окровавленный песок арены внизу. Интересно, а откуда здесь кровь? Ведь она всегда здесь была, с самого первого моего появления. Твоего деда, Раирдана и Феса прокляли и изгнали после второй волны вторжения. Тогда от всего населения империи Сашири осталось едва треть. Мы думали, что он – причина всех бед и ненастий. Его непомерная гордыня и неуемное любопытство навлекли гибель на целую страну. Ты можешь представить всю боль и ненависть, что бушевала в нас. Гибли сильнейшие, мудрейшие, гибли молодые и перспективные, гибли совсем юные и даже дети. Да, мы уничтожили в гневе ваше устройство, а две трети рода и так успели погибнуть на поле боя. Ты зря пытаешься меня разжалобить. Я встал со своего места и подошел к ограждению, с высоты окидывая взглядом амфитеатр. Отсюда было прекрасно видно, что он наполовину разрушен. Часть трибун обвалилась и скрылась под песчаными заносами, еще часть покрылась сетью трещин, змеившихся из центра арены, где и мерцало алое озерцо крови. Даже не думала. Я рассказываю, как было. Близилась третья волна, и никакая многоплодность не могла спасти империю от гибели. Мы придумали систему защиты периметра, мы вывели чистильщиков, мы перенесли все устройства за пределы империи и спрятали по одной кладке от родов в Королейских горах. Все это прекрасно. Вы, молодцы. Ваша защита пока еще работает, и кладки с ковчегами целы, но меня это не касается. Перестало касаться в тот момент, когда кладка рода из Фес не попала в хранилище. Я отвернулся от арены, намереваясь покинуть амфитеатр. То, что она не попала в общее хранилище, не означает, что ее нет. Голос Наиды подрагивал. Сама она сжимала и разжимала кулаки, продолжая говорить. Ценой спасения Тайпаны стала спасенная кладка из Фисов. Вы очень хорошо умеете торговаться, когда речь идет о выживании рода. Где они? Я не знаю, не верю. Оборвал я Наиду. Одного этого знания мало, чтобы я изменил свою точку зрения и сунулся в пустыню. Я, правда, не знаю, поверь. Аспида сложила ладони перед собой в молитвенном жесте. Все кладки родов находились в одном месте. Я вынесла оттуда 2,5 десятка яиц. Это все, что осталось от рода из Фес на тот момент. Я отдала их в уплату за открытие портала для Тайпаны. Кому? Ердан из Фес, младший брат твоего деда. Он остался во главе проклятого рода и пытался кровью искупить вину. Я пытался сопоставить разрозненные факты в голове. Даже если я найду остатки кладки, изменит ли это ситуацию, если у нас нет душ для подселения? Ах да, души. Откуда взялись души высокой энергетической емкости, чтобы передаваться по наследству между аспидами? Я не имею права отвечать на этот вопрос, а я имею право не сопровождать твою кровь в пустыню и исключительно из уважения к вашей честности могу вернуть Тайпану туда, откуда забрал. Там явно поспокойнее, чем здесь. Троердан. Наида подняла глаза и покачала головой. Даже твоя душа сейчас более аспидова, чем ее, ведь ты прожил здесь 300 лет. Она растеряла свою емкость вдали от дома. Одна она в пустыне не выживет. Хаэм. Наида ответила иносказательно, но достаточно доходчиво. То есть имели значение место жительства и исходная наследная душа. Вы поэтому не плюнули и не переселились в другой мир, спасаясь от вторжения. Попытался я задать наводящий вопрос. Именно. Таких условий, как здесь, нет ни в одном из известных нам миров. Грустно улыбнулась Наида. Что вы хотите, чтобы мы отыскали? Решил все же я выслушать до конца Аспиду. Артефакты для переноса душ из устройств в яйца. Своего рода ключи. Я дам тебе карту, но за это ты пообещаешь, что, когда вы добудете артефакты, ты вставишь один из них в наше устройство и после перенесешь кладку в свой мир. Пусть хотя бы эти дети увидят жизнь. Возможно, когда-то они смогут вернуться на родину, как Тайпана. Да и, если честно, мне будет спокойнее знать, что два рода аспидов выживают вместе, пусть и в чужом мире. И не бойтесь, что обману. Улыбался я намеренно мерзко, ведь с ключами я смогу диктовать вам свои условия. Нет, твой род всегда держал слово, да и мразями вы никогда не были. Чего я никак не могу сказать о всех остальных домах, подумалось мне. Я все же не стал соглашаться вот так сразу. Необходимо было обсудить полученную информацию с Рея. «Так ты согласен?» – услышал я в спину вопрос Наиды и почувствовал мягкие прикосновения к вискам, словно дуновение ветра от взмаха крыльев бабочки. Я тут же прикусил себе язык до крови, едва не повторяя за Аспидой согласие. Солоноватый вкус меня отрезвил. «Ах ты ж, стерва псионическая!» Я подумаю, мать великая кровь, одно единственное слово далось с таким трудом, что я едва-едва смог произнести его слогам. Из амфитеатра я вернулся в полнейшей задумчивости. Мне явно нужен был дед. Ре, заканчивай хандрить. Обратился я к дракону. Есть новости. Нужны твои мозги и знания. Забирай меня и Тайпану, и уходим в резиденцию. Пока малютка пообщается с бабушкой, нам есть что обсудить. Глава 22. Тайпана оглянулась по сторонам и с опаской ступила на гладкие плиты пола пещеры. Хотя была ли это пещера, слишком чисто и светло здесь было, не было пыли или паутины. Неужто бытовая магия? Аспида провела пальцами по поверхности стены и с удивлением поняла, что та теплая и не шероховатая, больше похожая на сплав металла. Но больше всего внимания привлекал камень высотой под 5 метров, мерцающий такой знакомой и родной магией. У Аспиды даже ладони зачесались. Так хотелось скорее приложиться к источнику силы и приобщиться к океану открывающихся возможностей. Здесь даже дышалось легче, будто с груди сняли каменный пресс. Тайпана сделала несколько глубоких вдохов и взяла себя в руки. Она уже давным-давно не девчонка, чтобы стремглав нырять в омут. Нет, нужно было подумать. Она могла быть очень наблюдательной, если на нее не обращали внимания, лишь отыгрывая роль взбалмошной капризной девицы. А здесь было что заметить. Во-первых, если до этого Тайпа насчитала себя богиней, хоть и слабенькой, то сейчас ей наглядно продемонстрировали, что на каждую силу найдется большая. Эмпатка так придавила ее эмоциями деда Михаила, что богине волей-неволей пришлось сбавить обороты. Во-вторых, она думала, что все вокруг будут исполнять ее прихоти, ведь Тайпана согласилась сотрудничать со смертным. Всю глубину своих заблуждений она поняла почти сразу же. Авторитет здесь был один, Михаил. Это он здесь был царем, богом истиной в последней инстанции. Его слушались, ему подчинялись, ему старались угодить. Делалось это настолько искренне, что не заметить подобное отношение было невозможно. В-третьих, стало понятно, что планы Михаила, озвученные до прибытия в этот мир, резко изменились. Причиной тому стало обнаружение этих странных яиц. Кладки сложно было не узнать, они отличались от обычных змеиных, просто-таки сияя. Розовые волны магии проходили поверх, мерцая серебристыми искрами. Похожую скорлупу она видела. Отец составил образец для Тайпаны. Наличие такого количества конкурентов на силу бывшую богиню не устраивало. Одно дело – быть единовластной владелицей алтаря, и другое – делить его мощь на 100. На такое они не договаривались. Но и предугадать это Михаил тоже не мог. Это явно считывалось по его реакциям. Как бы то ни было, но свою часть уговора смертный пока исполнял, пусть и с задержкой. Тайпану провели к ее алтарю и оставили наедине. Девушке, правда, показалось, что ее буквально сбагрили с рук, но зацикливаться на этом моменте она не стала. Сила стояла на первом месте, нужно было только ее взять. Тайпана подошла к алтарю и приложила ладони. Они почему-то подрагивали от волнения. Пусть в этом мире она уже не была пустышкой, но сила, разлитая в воздухе, и сила, фонящая из алтаря, имели разную концентрацию. Хотелось наполненности до предела, чтобы плескалась в ней, заполняя до кончиков ногтей, налилась в каждой чешуйке. Тайпана закрыла глаза, когда ее окутал вихрь розовой магии столь мягкой, словно лепестки цветущей магнолии. «С возвращением домой, дочь Наидов!» Почти пропел женский мелодичный голос. Тайпана оглянулась, пытаясь понять, где находится, но розовая марева скрывала окружающую обстановку. «Кто-то вы!» На ходу поправилась бывшая богиня в обращении. Все же не стоило принижать собственный источник силы. Основательница рода, отдавшая свою душу и жизнь ради будущих поколений. Тогда я благодарю вас за возможность жить все эти годы. Хоть и вдали от родного мира, но это была жизнь с ее полнотой, горестями и радостями, достижениями и неудачами. Бывшая богиня склонила голову в знак благодарности. Я рада, что ты оценила дар, выпавший тебе, величаво продолжил женский голос, так и не проявившись. Но он был не безвозмезден. Твоей душе пришлось расплатиться за жизнь утратой емкости. Что это значит? Напряглась Тайпана. Терять она не любила, чего бы это ни касалось. Про емкость души и вовсе слышала впервые. В твоем мире знают о существовании металла адамантия. Он увеличивает энергетическую емкость души и переводит ту на новый уровень. У ваших псевдобогов это считается поднятием на новый уровень. Твоя душа изначально была насыщена адамантием, но растеряла его вдали от дома. Если ты хочешь вновь вернуть ее емкость, то сделаешь все, что я тебе скажу. Конечно, Тайпана хотела возвыситься, и владение одним лишь алтарем не входило в ее планы, если уж предлагали такую помощь. Хорошо, основательница, я согласна. В пустоту поклонились Тайпана уже гораздо ниже, чем при знакомстве. Лесть любили все женщины. Я всегда знала, что ты умница. В голосе женщины было столько любви и гордости, что невольно напомнило бывшей богине интонации отца, приемного отца. Как там он? Отбросив воспоминания, Тайпана решила, что после возвышения обязательно навестит его, а пока нужно сосредоточиться на своих планах. Что я должна сделать, чтобы вновь вернуть себе полную силу? Ты отправишься в пустыню вместе с Троерданом и Сфисом, будешь во всем ему помогать, но, когда придет час, сопроводив Тайпану к ее ковчегу, мы с Рэй остались обсуждать дела наши семейные. Вопросов у меня было дохера и еще чуть-чуть, поэтому пытать деда я собирался долго и с пристрастием. Расположились мы невдалеке от входа в зал с ковчегом, чтобы не мешать экс-богине, но и не пропустить завершение сеанса связи. Уселись прямо на ступенях, опираясь на каменные стены. Чиркнув когтем по запястью и пустив кровь, Я вывел весьма простую, но действенную руну. Вокруг нас тут же появился тончайший купол, похожий фактурой на мыльный пузырь, но кровавого цвета. Теперь нас не смогли бы подслушать со стороны. Клятвы клятвами, а лишнего при Тайпане обсуждать не хотелось. Почему-то интуиция твердила мне, что мы лишь временные союзники. Куда Ярдан из Фес мог спрятать кладку рода? Начал я с самого основного вопроса. Кладку, неужели смогли спасти хоть кого-то? Дракон взирал на меня со смесью страха и надежды. Пока не проверим, не узнаем. Наида призналась, что в обмен на спасение Тайпаны вынесла откуда-то ваши яйца и передала Ярдану. Надо искать. Ты хорошо знал брата, куда он мог спрятать самое ценное богатство рода, не боясь, что его случайно уничтожат. Вообще, чем больше я думал, тем больше понимал, что Ярдану на тот момент не позавидовал бы. В защищенное хранилище в горах их не позвали, а в других мирах кладка бы ослабела. Иначе все великие дома спрятали бы своих наследников подальше от войны. Не стоит гадать, можно просто спросить у него. Похоже, дед слегка помутился разумом. Рэ, не ты ли говорил, что мы с тобой да копия тела Рейны, единственные представители рода из Фес? Я не стал спорить, дракон, но это было до того, как Мангустов подарил тебе на свадьбу защитный артефакт. Я нахмурился. Йорд, так представили мне душу, заточенную в артефакт. Очень похоже на сокращение от имени Ярдан. Ире, его основательница Наид называла Рейрданом. Твой брат добровольно ушел в заточение, чтобы выжить. Ваши имена. Мой род из-за меня утратил право на полное именование и по части имени, и по части фамилии, с сожалением ответил дед, не глядя мне в глаза. Это было в прошлом. Теперь, предполагаю, все вернулось на круги своя. Именно поэтому я Троердан, производная от ваших имен. Да, в приюте ты стал Троем, в обители Троедасаном, в империи Троерданом и графом Михаилом Комариным в другом мире. Куда мне столько масок и ролей? Куда мне столько ответственности? И это я еще не беру в учет население бывших орденов и обязательства перед эргами. Когда и как я все это буду совмещать? Кто бы мне сказал? Именно сейчас я с горьким смешком подумал, что улететь на острове было бы гораздо легче, чем разгребать все это. Даже не думай впадать в меланхолию, насторожился дед, видимо, прочитав что-то на моем лице. Кто бы говорил, не остался я в долгу, ткнув того кулаком в плечо. Бесполезно, что в камень ударил. Не ты ли еще пару часов назад впал в отчаяние от действий совета? Тогда я не знал, что мой правильный до мозга костей брат ударится во все тяжкие, с гордостью последовал ответ Атрея. Поговори с ним, потом расскажешь. Впервые за последние часы дракон искренне улыбался. Как же мало нужно любому существу, всего лишь луч надежды. Ярдан, где ты спрятал кладку, и почему не сообщил сразу обо всем? А тебе было до того? Брат Рэй ответил сразу же, будто уже давно ждал вопроса. При этом голос защитника сына и моих женщин просто-таки сочился грустью. Ты воевал, ты спасал, ты мстил. Тогда тебе было не до возрождения. Сейчас, скорее всего, тоже. Но выбора тебе не оставили. Время, все время наступает тебе на пятки. В чем-то ты прав, но, на будущее, я предпочитаю сам расставлять приоритеты важности. Услышал и принял к сведению. Тогда рассказывай. Империи Сашери. В преддверии третьей волны вторжения, надежды Ярдана на здравомыслие совета рухнули в одночасье. Он, всегда следовавший правилам, безукоризненно чтивший все законы и традиции аспидов, смиренно принявший наказание для брата и для рода, стоявший на передовой при первых двух волнах прорывов, сегодня признал, что старший брат был прав. Империя Сашери давно прогнила изнутри, требуя встряски. Она закостенела в своем благоденствии. Великие дома погрязли в политических интригах и разврате. Все меньше рождалось детей из кладок, но никого это не интересовало. Что-то было не так, но никто не хотел этого замечать. Рейрдан не хуже зайца носился по мирам, пытаясь отыскать таблетку юности для дряхлеющей империи, но тщетно. И когда ему показалось, что он отыскал нечто, все пошло наперекосяк. Степень вины брата Ярдан признал публично, выдворив того едва живого за пределы мира. Тогда он надеялся, что обойдется только одной жертвой, но совет не успокоился малой кровью. Уничтожение рода требовали все аспиды. Словно обезумевшие аспиды жаждали крови предателей, навлекших на их безбедное и безопасное существование войну и смерть. Их устройство разрушили, а их род отправлялся на передовую смывать позор кровью. И тогда Ердан пошел смиренно просить совет сберечь в хранилище хотя бы кладку, хоть одно напоминание о роде Эсфес. Он получил отказ. Позже он узнал, что все самые свежие кладки и устройства родов решено было перенести за пределы империи в надежде, что там их не уничтожат третьей волной. Но это не касалось эсфисов. Судьба проклятого рода никого не заботила. И тогда Ердан пошел на сделку. Он схватил главу рода Наид в ночи, поджидая после заседания совета. Ему для этого было достаточно пары секунд, и они уже стояли на морском побережье. Белоснежный песок утопал под их стопами. Волны ласково плескались, а морской бриз приятно щекотал кожу. Одурманивающий запах тропических цветов забивал тонкий нюх аспидов, резко контрастируя с запахами смерти и войны, коими пропахла империя Сашери. «Да как ты посмел?» — в гневе отшатнулась от дракона глава рода Наид. «Я отправлю тебя вслед за братом, а то и вовсе лишу тебя головы, госпожа». А с некоторых пор Ердану приходилось так обращаться ко всем, с кем он когда-то стоял на одном уровне знатности. Госпожа торопится с выводами. «Я тороплюсь», — вспыхнула Аспида. «Женщины их расы всегда отличались горячим темпераментом. Ты похитил меня, ты обезглавил род Наид, ты». У Аспиды не хватало слов, чтобы выразить свой гнев и опасения. «Вы, глава рода и женщина, так и не ставшая матерью, ваша кладка отправляется в хранилище. На что вы пойдете, чтобы свет увидела хотя бы одно ваше дитя? Неважно. Все, что ты говоришь, неважно. Есть долг, и он велит оставить кладку на произвол в надежде, что когда-то кто-то из них родится». Подначивал Ердан женщину. «Какой процент переноса душ сейчас? Меньше 10, а если через года он станет еще меньше, ведь устройства перенесут, кладки тоже. Подпитка будет уже не такой мощной. Что, если все яйца погибнут? А если и нет, то какой шанс, что душа выберет именно ваше дитя? 1 к 10, прекрати, прекрати, я не хочу это слышать. За что ты мне мстишь? Я всегда была добра к тебе и твоему брату, так добра, что одной из первых голосовала за вытравливание магии из рая и уничтожение нашего устройства», — с ненавистью подумал Ердан, но вслух сказал совершенно иное. «Именно поэтому я пришел с предложением к вам. Этот мир, он идеально подойдет для юной Аспиды. Сущности здесь не так сильны, но и не лишены магии. Технологии здесь не пошли по деструктивному пути. Здесь даже есть весьма похожий на род Наидов вид». Наида молчала, разрываясь между долгом и желанием спасти свое дитя, свое единственное яйцо, попавшее в кладку. Как бы ни возмущалась Аспида, но слова Ердана заразили ее душу сомнениями. Единственное яйцо за всю ее долгую жизнь. Единственное дитя. Каковы его шансы выжить? Слишком малы, чтобы она не рискнула. Что ты за это и хочешь? Получить кладку своего рода на руки. Что ты с ней будешь делать? Она обречена на смерть. У нее шансы даже не нулевые, а отрицательные. Наида не понимала, чем руководствовался всегда правильный Ердан. Зачем продлевать агонию рода, если все и так обречены на смерть? Вокруг дракона клубилась такая каша из образов, будто тот совершенно перестал связно мыслить. Хаос образов не давал прочитать намерения главы падшего рода. «Вы сами их сделали такими, вот и не стоит забивать свою прелестную головку беспокойством. Я открою портал сюда, а вы выдаете мне кладку». Так оно и вышло, каждый получил то, что желал. Но та ночь была последней, когда империя Сашери видела Ердана и кладку их рода. История была безусловно интересной, но ответа на поставленные вопросы не дала. «Так куда ты пропал, и куда делась кладка?» Вернул я разговор в нужное русло. «Кто в этом мире считался проклятыми? Кого ненавидели и боялись все? Кто всегда действовал, руководствуясь одним им известными принципами?» Йорд давал весьма толстые намеки. Я тихо выругался от осознания, но все равно в голове не складывалась мозаика. Предыдущее сердце обители ясно высказалось, что маги крови появились для сдерживания потока тварей из пустыни. Предыдущую обитель разрушили третьей волной. Ты не первый и не последний, кто взялся восстанавливать ее. Ердан, сам того не зная, ответил на мой невысказанный вопрос. Но даже сохранность кладки не решает вопроса с душами для подселения. Об этом я тоже позаботился. Обитель Великой Матери Крови. В преддверии третьей волны вторжения, гости предпочитали соваться в обитель крови исключительно в дневное время. Мало ли, маги с просонья будут в плохом настроении, или кого-то от оргии оторвут. Нехорошо может получиться, цена увеличится, а то и вовсе сам на опыты пойдешь. Но у Ердана из Фиса не было выбора, так же, как и у его родных. За его спиной стояло две дюжины драконов, смиренно принявших собственную судьбу и молчаливо последовавших за главой рода. Кого принесла нелегкая средь ночи? Рявкнул злой голос с замковой стены. До утра дотерпеть никак было. Скажи мастеру Ру, что его внимание просит делегация от великого дома Исфес во главе с Ерданом Исфисом. Пожаловали. Эх, выиграла бы, когда ставку делал на опосля второго вторжения. Пришли-таки, бормотал привратник, удаляясь сообщать о ночных гостях. В ночной тиши чуткий драконий слух прекрасно улавливал все стенания неудачливого спорщика. Интересно, проклинать будут или еще чего удумали? Эх, как же это я со ставкой облажался, а мог сорвать куш. Я на опосля третий ставил. Что ж они, ну да мать великая кровь, им судья. Было бы чем оплатить, а уж мастеру из них всю кровь выпьет. К мастеру их провели через полчаса. То ли будили долго, то ли не могли из оргии вынуть, что маловероятно для его статуса, но факт остается фактом. Четверть сотни драконов терпеливо ожидала приема у ворот обители. Выбора у них не было. Мастер Ру встретил ночных гостей в своем кабинете на первом этаже башни крови. Это была безликая комната для приема высоких гостей, которым не было хода выше. Всю обстановку комнаты составляла деревянная добротная мебель, несколько сашерских артефактов, предлагающих гостям напитки на выбор, и инструменты для заключения договоров. Мокры, резцы, бумага. Сам мастер выглядел далеко не свежим. Алый помятый балахон скрывал его тело, оставляя доступным для обозрения лишь морщинистые черные ладони с каменными когтями и часть клюва. Мастеру Ру, обратился Ердан к одному из самых ненавистных существ в их мире. Род Эсфес пришел просить обитель Великой Матери Крови о сделке. Падшие, прокликотал ныне величайший маг крови, падшие пришли просить о помощи у падших. Занятно. Ердан проглотил оскорбление, хоть все его существо и требовало возмутиться. На правду не обижаются. Молчишь. Это хорошо. Это правильно. Когда наши идеалы попирают и предают свои же, мы идем к врагу. За местью. Нет, здесь молчать глава падшего дома не стал. Не за местью мы пришли, а за надеждой на жизнь. Кхе, кхе. Закашлялся мастер. Удивили. Я уж думал, устроим кровавую мессу. Хотя, о чем это я? С этим ваша империя уже и так справляется без нас. Что же вы хотите? Мы просим укрыть наших нерожденных детей от взглядов аспидов. Это не дети, подсокал когтями по деревянной столешнице маг крови. Без ваших устройств это яичница, которую мне подадут на завтрак. Бездушная масса, не более. Поэтому мы здесь. Мы просим заточить наши души в артефактах, чтобы было где им сохраниться до появления нового устройства и переносов детей. Хаем занятно. Добровольно, значит. Аспиды молча кивнули, подтверждая согласие. А цена, напомнил основное условие сделки мастер. Обитель всегда берет плату. Кровь, грустно улыбнулся Ердан. Я знаю правила. Нам после извлечения она более не пригодится. Мало, спустя бесконечную минуту прокаркал мастер Ру. Это оплата лишь ваших перемещений. Сохранение кладки стоит дороже. Драгоценные камни, редкие ингредиенты. Скажите, что вам нужно, и я это достану. Ердан не собирался сдаваться. Не сейчас, когда он переступил через все, что считал верным. Он ждал цену. Одна жизнь для Великой Матери Крови и одна смерть для нее же. Глава падшего дома не понял, что от них потребовали. Но раз уж он заварил всю эту кашу, ему и предстояло расплачиваться. Возьми меня. Кха, кха, кха, кха, кха. Рассмеялся маг крови. Его плечи затряслись, отчего капюшон слегка сполз с птичьей головы. Ты-то мне зачем? Мать Великая Кровь сама выберет достойного. И среди вашего змеиного клубка такой еще не скоро родится. Эсфисы переглянулись между собой. Решать за нерожденного ребенка, обещать его кровавой богине, насколько глубоко их падение, решайтесь. У меня не так много времени, барабаны войны уже призывают нас. Ердан и сам это чувствовал. Земля содрогалась от ударов, где-то там за королийским хребтом вновь раскрылись порталы, сквозь которые летела смерть, уничтожая все на своем пути и расчищая дорогу вторженцам. Выдержит ли империя, или сработает аварийная система защиты периметра, ознаменовывая конец эпохи аспидов? Да простят меня потомки, подумал Ердан, прежде чем ответить. Мы согласны. Глава 23. Я не удержался и заржал. Момент, конечно, был так себе после проникновенного рассказа Ердана. Они все же на смерть шли, но, мать Великая Кровь, это было смешно. Всю свою первую жизнь я барахтался, что-то доказывал себе, а оказалось, и дар крови, и смерть уже были заранее распланированы. Захотелось послать всех и вся. Я собрал комбо. Может, и смерть, и жизнь должны были приходиться на разных людей, но я же молодец. Я же, как там говорил Комара, стахановец, кажется, все сам, один за всех, успел отработать. Ты на нас обижен и имеешь полное право злиться. Голос Ердана был полон сожаления. Тебе приходится исправлять все наши ошибки. Но поверь, все мы делали то же, что и ты сейчас. Мы просто пытались выжить или хотя бы дать шанс выжить нашим детям. Я молчал, говорить ничего не хотелось. Но мозг, сука, продолжал обрабатывать информацию, невзирая на эмоции юного тела. Математика не складывалась. Вас было 25 смертников, как и яиц. Так, дождавшись подтверждения, я продолжил. Артефакты с душами должны были остаться в обители. Как тебя могли купить в моем мире? После падения обители мы в забвении пролежали в ее руинах долгие годы, если не века. Очень сложно следить за сменой сезонов под землей. Но нас отыскали охотники за артефактами и продали, как древности. Одно могу точно сказать, продали всех. С работой большинства артефактов никто даже не разбирался, решив, что это лишь набор статуэток. А ты, я более сильный, от меня фанило магией. На межмировом рынке меня перепродавали и не раз, но никто не мог разобраться с моими свойствами. Твой друг смог проникнуть сквозь защиту и увидеть суть вещей. Количество вопросов росло, словно грибы после дождя. Где остальные артефакты? Что такое межмировый рынок? И самый главный, тебя активировали для защиты моего сына, жены и невесты. Мой наследник зародился раньше твоего появления. Это никакое не яйцо. Выходит, ты потратил свою душу зря? Нет, конечно. При рождении моя душа сольется с его сущностью и получится почти полноценный аспид. Голос Ердана лучился гордостью и почти отеческим теплом. Почти, часть душевных сил уйдет на поддержание защиты женщин. Но это допустимая погрешность. Семейную способность строить порталы он получит, а остальное, лотерея, начиная от внешнего вида второй ипостаси и заканчивая набором способностей. Как я понял, он, еще не родившись, уже оживлял иллюзии и принял в себя добровольно отданную кровь сущности с перспективной энергетикой. В любом случае жить ему придется, как и тебе, на два мира. Это если этот мир выживет, буркнул я. А что с яйцом будет? Без тебя, ничего. Наша задача была дать мизерный шанс. У нас не было устройства, у нас не было защиты. Это была чистой воды авантюра в духе моего брата. Уже то, что вскоре родится хотя бы один новый аспид, стоило наших рисков. А уж из яйца или путем страдания женщины это не важно. Но на будущее, кладки все же более щадящий вариант. Да, Ердан был горд собой. Его жертва оказалась не напрасна. Более того, он обретет новую жизнь вскоре. В моем сыне. А вот остальных драконов нужно искать. Интересно, а ведь для других кладок нужны были какие-то ключи, а здесь все само. Об этом я и спросил Ерда. Все верно. Ваши души меньше энергетической емкости, к ним легче присосаться или подселиться, так сказать. А для одушевления кладки действительно нужны переходники. Меня за ними в пустыню отправляют. Стайпаны из рода наидов. Не стоит доверять наидам. Пока даже в твоих рассказах они держали слово. Трай, они, женщины. Единственный женский род, умудрившийся выжить в серпентарии. Тебе это ни о чем не говорит. Они держат слово ровно до того момента, пока им это выгодно. Словно маленькому втолковывал мне прописные истины аспид. У меня с Тайпаной кровная клятва, решил я напомнить про свой главный козырь. Прекрасно, не стал спорить Йорд, но не ожидай, что она будет болеть за общее дело. У наидов всегда на первом месте их интересы, всегда, буду иметь в виду. Пересказ нашей беседы я занял не так много времени. Дед был настолько рад, что даже не смог усидеть на месте. Он расхаживал по ступеням вверх и вниз, слушая деяния давно минувших лет, и не мог перестать гордиться действиями брата. Ты не представляешь просто. Он был, да мне даже сравнить ни с кем, такой он был правильный во всем, моя полная противоположность. Я не знаю, что должно было произойти, чтобы он решился на такое. Любимого старшего брата должны были почти убить, а устройство рода уничтожить, детей обречь на смерть. Нас загнали в угол. Я слышал ответ Ерда. За столько тысячелетий у него не осталось сожалений, но память помнила все самые болезненные события. Ердан, я тобой горжусь, знай это, произнес в пустоту Рая, и очень возможно, что ты оказался гораздо лучшим главой рода, чем я, действуя нестандартно и резко. От тебя этого ожидали меньше всего. Пока Рая пел дифирамбы брату, Я обдумал одну идею. Рэя, открой портал в Хмарёво. Мне нужно парочку звонков сделать. Попробуем найти ваших драконов. В Хмарёво я перенесся в свой кабинет и застал собрание. Тильда, Эан и Паук заседали, обсуждая график и состав совместных патрулей. Как 11 и 10 патрули. Первым делом уточнил я о самочувствии своих людей, столкнувшихся с Тайпаной. Спят, как убитые. А Пашка еще и во сне песни мурлычет. Поскольку голоса у него нет, то, если он не доживет до пробуждения, виноват будет исключительно сам, хмуро ответила мне Тильда. От подруги веяло смесью обиды и разочарования. Тиль, за что ты на меня дуешься? Спросил я прямо через связь. С того момента, как я забеременела, ты меня отстранил от себя. Я не прокаженная, но почему-то все они там с тобой, а я здесь. Тиль, ты не прокаженная. Ты, дорогое и родное мне существо, я с тобой частью души поделился. Но кто еще может здесь приструнить эргов, если не вы с Эаном? Я подошел к подруге, присел рядом с ней на кушетку и просто обнял. Паук с Эаном, заметив мои маневры, тихо испарились из комнаты, напоследок одарив понимающим взглядом. Может, хоть тебе удастся ее успокоить, потому что у меня это выходит раз за разом все хуже и хуже. Гормоны. Тяжелый вздох будущего отца слышался даже за дверью. Понятно. Меня оставили одного на минном поле танцевать вальс с разъяренной осьминогой. Ну что же, лучшая тактика с этой вздорной девчонкой – честность. Всегда, какой бы неприятной она ни была. Тиль, на кого мне оставить это хозяйство? Я положил голову подруги себе на плечо и поглаживал ее фиолетовые локоны, которые даже потускнели от грусти и обиды. Я сам не разорвусь, чтобы везде успевать. А у нас, по традиции, постоянная задница, и все успеть надо было еще не вчера даже, а 100 000 лет тому назад. Думаешь, я не соскучился? Соскучился еще и как, по тебе, по нормальной жизни соскучился, когда моей самой большой проблемой был крысин, а не вот это вот все. Эрга грустно выдохнула и хлюпнула носом. Ну ты чего, дорогая, я вытер слезинки с щек подруги. Сырость решила развести, это все гормоны человеческие проклятые, у осьминогов такого нет, шмыгнула Эрга. Ну а что я, как на отшибе цивилизации сижу, даже ты мой беременная, и та в гуще событий, а я там, между прочим, и мой мир тоже. Ох, Тиль, все сложно. И я принялся рассказывать все, что произошло до того. Новостей было много. Я осознавал, что на той стороне время течет быстрее, но спокойствие дорогого мне человека, фактически почти младшей сестры, было мне важнее. Если я перестану выделять время для самых дорогих людей, то смысл от такой жизни? Да что ж такое, вздыхала Тильда разочарованно, у вас там так интересно, а у нас даже богиня и та не настоящая оказалась. И хвала Комара, что не настоящая. Пока запрет посещения этих земель для богов, единственное, что гарантирует нам безопасность. Особенно в контексте наличия у нас толпы эргов. Ответом мне был очередной тяжелый вздох. Так, может и не оживлять чужие кладки, раз аспиды такие суки, свои оживишь, а остальные, перебирала вслух варианты эрга. Тиль, твоя кровожадность не знает границ, но дети никогда не отвечали за грехи родителей, тем более нерожденные. Да и наших я тоже без ключа не оживлю. Пожалуй, в таком разрезе я не думала, повинилась Эрга. Пойдешь туда? Пойду, а куда я денусь? Попробую найти маяки и уничтожить. Если не выйдет, то уже тогда за ключами отправлюсь. Других вариантов выжить у этих кладок нет. Ну допустим, оживишь ты их. А дальше, что с этой армией детей делать? Кто их воспитывать будет? На этом вопросе я застопорился. Так далеко я не заглядывал, предпочитая решать проблемы по мере их поступления. Хороший вопрос и правильный. Вероятно, создам интернат и поставлю Рэя ими заниматься. Тильда рассмеялась. Решил над другими родами поиздеваться? Поставить проклятого предателя воспитателем нового поколения аспидов – это сильно. А я задумался. Интересно, а существует ли вариант вернуть Рэя в рот и вернуть ему магию? Нужно будет узнать подробности у Ковчега и у самого дракона. Нравится им или нет? Но никто другой вообще не в курсе воспитания аспидов, так что перебесится и пусть хоть дерьмом умоются, а других вариантов нет. Тильда успокоилась, вытерла щеки от слез и улыбнулась. Так, что-то я расклеилась. У тебя время на вес золота, а я тут сопли на кулак наматываю. Я еще раз обнял подругу и взял с рабочего стола мобилет, набрав знакомый номер. Долгие гудки были мне ответом. Неожиданно. До этого Мангустов всегда отвечал. Что-то случилось. Тиль заметила мой озадаченный взгляд. Мангустов не отвечает. О, твой друг в империи почти легенда. Он единственный, у кого изнанку забрали и вернули за одну неделю. Так что, может, занят? Возможно, я задумчиво переводил взгляд с телефона на Тильду. Дорогая, для тебя есть задание. Я покинул Хмарево, оставив Тильде список с описанием артефактов и личное письмо графу Мангустову. Сам я являться к нему не стал без предварительной договоренности, снарядив Иргу. Мое решение имело две причины: экономию времени и желание дать Тильде возможность развеяться и почувствовать себя нужной. Ведь, как показывала практика, у всех проблем одно начало, сидела женщина скучала. Мне такой сценарий не нужен был, потому я старался его упредить. Меня же ждала экспедиция в пустыню. Как бы быстро мы ни поговорили с Тиль, но в родном мире прошло еще 3 дня, и из озвученных 2 недель осталась 1. Прежде чем отправляться в самое пекло, я хотел убедиться, что кладка рода из Фес все же сохранилась. Поэтому первым делом открыл прокол в обитель. В этот раз бывшая альма-матер выглядела уже более обжитой. Трещины в стенах исчезли, башни вновь стояли на своих местах. Сигнализацию Агафии я прошел без запинок. Все же ядро защиты было создано из моей крови. Но вампирша вышла из тени уже спустя секунду после отметки у привратника и зашагала рядом со мной. Надо же, какие люди к нам пожаловали. И тебе не хворать, баронесса. Чмокнул я родственницу в щеку. Как твое обучение? 4-й уровень цитадели, скоро испытание, голос вампирши осекся. Хороша, а, год на уровень, это сильно. Я думал, что ты сразу экстерном пройдешь. Мы шагали по брусчатке. Я заметил во внутреннем дворе несколько алых балахонов новых карвусов. Я изучила оставленные тобой воспоминания и решила пройти весь путь. Мастерство кроется в деталях, а их в попыхах не раскрыть, философски отозвалась Агафья, пытаясь скрыть собственные чувства. Не скучно, старшие не задевают, кого? Меня, вампирша расхохоталась. У половины я знаю их самые грязные тайны, со второй половиной мы пили. В основном тружусь на Ниве артефакторики, но переживаю не из-за этого. Меня страшит испытание Великой Матери Крови. Что она уготовила мне? Какой личный дар? Здесь никто не подскажет, все индивидуально. Я остановился, и Агафья последовала моему примеру. Сейчас я скажу тебе то, в чем никто из них тебе никогда не признается. Мы не помним это испытание, ни один. Оно просто было, и мы его пережили. Все. Другие маги отшучиваются, и карвусы думают, что это делается специально для нагнетания страха. Но это не так, это личное между кровью и тобой. Агафья растерянно кивнула, а после порывисто обняла меня и отпрянула. Спасибо. Когда назначено испытание, на всякий случай уточнил я, намереваясь прибыть в обитель для поддержки.